Ну, мне хотелось бы, друзья, немножко сегодня подарить вам как бы расширенную версию. Конечно же, она бесконечная, как и сама вечность, и жизнь. Да? Но чтобы мы почувствовали, что человек – это уникальное явление, и его потенциал и возможность, они просто безграничные. И это очень важно понимать и чувствовать. Вот смотрите, друзья, все это, конечно, очень метафорически и очень условно, чтобы вы не думали, что вот любая черточка на этой доске – это прям это самое, навеки вечно. Нет, конечно, все живое, все, так сказать, происходит. Вот это большое пространство, опять же, очень условно, это та жизнь, которая вечная, которая бесконечная, которая включает в себя все существование. Да? И вот в какой-то момент истории, что случилось? Очень много об этом разговоров, но если уж совсем просто говорить, то какая-то сила из центра, вот условно представим, что вот это вот центр, который решил попробовать жить в самых разных, так сказать, измерениях и каким-то образом через создание вот этих явлений, разных форм жизни и так далее, начинать еще и чувствовать себя, проверять то, что получилось, и, возможно, даже развиваться дальше. Как все происходит, чтобы вы понимали, что это и нас касается, и это все присутствует в нас то же самое. Да? Вот этот центр, да, просыпаясь, вдруг начинает чувствовать и понимать, а как попробовать жизнь в самых разных формах, и как ее понять, эту самую жизнь, как ее почувствовать. Да? И получается, что вот из этого центра, все это очень условно, идет как бы творящая сила, вот, и создает некоторую, форму жизни. Ведь форма жизни, она должна, чтобы быть воспринимаемой, активной, чувствуемой и как-то участвовать во всем многообразии, пока еще вроде бы в единственном числе, она должна обладать некоторыми свойствами. Да? И одно из этих свойств – это форма. В какой форме создана? То есть творение из первичного эфира, так называемого, да, это сегодня признают очень многие, создается любая форма. Но форма сама по себе, она без какой-то силы жизни, да, она еще никто и ничего. Да. И вот эта форма наделяется способностью участия в жизни, и это называется, мягко говоря, вот эта энергия, которая приходит в эту форму и становится в ней постоянным присутствующим источником в этой форме. Да? То есть форма, доступ к энергии. Вот. А дальше что? Ради чего все это? Вот ради чего это все создавалось? Есть форма, есть энергия в ней. То есть ради идеи. То есть творящая мысль, ради чего эта форма присутствует. Вот она, первая самая троица, да? Форма, заряженность энергией и ради чего. Дальше, для того, чтобы вот эта форма начинала как бы воспринимать, участвовать в жизни, вот, нужны какие-то объекты, если так условно говорить, да? Объекты, которые помогают этой форме начинать иметь с ними отношения, чувствовать разные явления, взаимодействия там, и так далее, и так далее. И получается, что в какой-то момент создается еще один объект, да, с той же идеей, с теми же, так сказать, энергией, и между ними начинает возникать отношения. И отношения уже это живое, понимаете, обмениваются энергией. Ну, чтобы вам было еще более понятно, вот смотрите, вот мы сидим, я что-то говорю, да, вот у нас тут много человек в зале. У кого-то начинает вызывать этот отклик. То есть я якобы поясняю, что-то говорю, у вас вызывает тот отклик. Пока я молчал, была одна вселенная, образно скажем, да. Пока я начал говорить, рождается в этой вселенной какое-то новое явление. Тот, кто слушает, а вас много, да, начинает как-то внутри себя откликаться, как-то сравнивать со своими позициями и так далее. То есть появляется отклик. Вот в этой вселенной уже появляется третье явление. Да? Потом вы начинаете, допустим, со мной или оппонировать, или добавлять, или спрашивать. У меня еще что-то появляется. И вот этот постоянный обмен вот этих вещей между разными формами жизни, он обогащает эту жизнь, и она становится активной, явленной и многообразной. То есть проснулись, создали форму, зарядили энергией и дали ей идею ради чего. Если в какой-то момент, допустим, уже получается, что, ну, условно говоря, создается человек, да, вот он у нас есть человек, да, ну, немножко в раскоряку, чтобы поустойчивый был, да, вот, и вот он уже существует, да, есть человек. Мы привыкли себя позиционировать на основе своих чувств, которые нам дана, как бы, биологическая форма жизни, в ней присутствует сознание, о котором очень много самого разного толка рассуждений, и очень мало еще пока, ну, я бы сказал, всеобъемлющих, гораздо полных знаний о том, что такое человек. Вот. Но он есть, от этого никуда не денется. Вы, каждый из вас, чувствуете, что вы есть, что вы находитесь в жизни и так далее. Каким образом человек начинает, ну, как бы, участвовать в жизни? Вот он такой, какой есть. Родился в определенных обстоятельствах, в семье, неважно, какой там, или его потом куда-то передали, или еще что-то такое. Первые впечатления, они основаны на тех чувствах, которые человек получает. Первые впечатления – это то, что ему помогает, вот биологическая форма, как тело, да, помогает ему чувствовать. И вот эти первые 5 органов чувств, которые связаны с телом, они активнее всего тренируются и становятся, ну, наиболее явными и чуть ли не единственными для нас. Но так ли это на самом деле? Когда уже современные, так сказать, инструментарии науки начали исследовать такое явление, как человек, то обнаружилось следующий момент, что человеческое тело состоит из порядка 100 триллионов клеток. 100 триллионов. Каждая клетка – это просто уникальное явление, чуть ли не целая Вселенная. Да? Так вот, эта каждая клеточка из этих 100 триллионов воспринимает в секунду более 400 миллиардов единиц информации. Испытывают реакции каждая клеточка из этих, да, более 6 триллионов реакций в секунду. 400 миллиардов единиц информации и 6 триллионов реакций в секунду. Представляете, какой объем одновременно происходит? Когда посчитали это возможности мозга, да, который испускает сигналы и якобы управляет всеми процессами в теле, то казалось, что скорость движения нервных сигналов где-то 100-150 метров в секунду. И когда наложили эти объемы, о которых я только что говорил, да, они явно не стыкуются. То есть получается, не весь человек и все, что в нем происходит, как реакции, как движение, как события и так далее, не весь находится в теле. О, какой интересный момент. Но что дальше происходит? Это как бы чуть-чуть потом мы подойдем к этому, да? Ну вот есть человек. Вот условно нарисовали вот это как бы кладовка его жизни, где расположены его примеры, убеждения, программы записанные, вот, какие-то знания информационные, которые он в себя натаскал и считается их там, ну, реальными, правильными для себя, ну или еще там какие-то ценными, которые как бы позиционируют его личность, ну и многое-многое другое. И что самое интересное, вот из этого набора человек всегда проявляет отношение к себе, к жизни, к обстоятельствам и так далее, и так далее. Каким это образом все происходит? Вот у человека, ну, условно говоря, вот в этом самом месте, в голове есть так называемый мозг, да, и получается, что у человека вот есть тело, да, есть мозг, с которым он активно взаимодействует и участвует. И обнаружили такую интересную деталь, да, ну вот предположим, да, я шел и как-то случайно там взял, там, потыкнулся об эту доску, да, мое тело пережило какие-то чувства, ощущения, да, то есть соприкоснулся с явлением. Очень важно различать чувства от эмоций, которые часто вместе смешивают и путают. Да? То есть я столкнулся с явлением какого-то ощущения. Да? Дальше что начинает происходить? Человек, как правило, с помощью вот этого набора своей кладовки или вот этих программ подсознания, которые записаны, да? Как правильно действовать и все такое прочее. Он определяет, что значит это событие. Да? Ну вот я столкнулся, спотыкнулся. Да? Дальше он старается себя определить, кто он по отношению к себе. Ну, вот, допустим, я там, кто я такой, да? Ну, неаккуратный взял, да спотыкнулся, невнимательный, да? Или не учел, что такая доска у нее как ноги шире, чем я думал. Да? И вот когда я это понял, что я, ну, человек, который ошибся в этом явлении, да, не заметил, да? То есть я уже себя определил. Дальше идет как к этому относиться, выбор, как к этому относиться. Кто я такой, там, невнимательный, или просто ошибся, или еще, так сказать, задумался о чем-то и не заметил, и так далее. Да? Вот, когда я решаю, как к этому относиться, да, я потом выбираю способ, каким образом, ну, там, психануть, или успокоиться, или взять, да, обойти, там, и так далее. И потом я включаю. Вот эта цепочка, она у нас работает с утра до вечера, постоянно. Получается, что мы набираем вот этот автоматизм до такой степени, что за доли секунды происходят эти явления, мы даже не замечаем. Но что следующим образом происходит? То есть вот это чувство, связанное с телом, да? Вот, они напрямую, так сказать, здесь функционируют в этом теле. Да? Когда мы начинаем определяться, что такое по отношению ко мне, кто такой я со всеми этими ощущениями, да, мы используем для этого мозг, так называемый. Но в мозге есть то, что называется гипоталамус, там в центре мозга находится такой орган, и он один из элементов, который вырабатывает аминокислоты, или пептиды их еще называют, в теле, да. И когда определенный рисунок нейронных связей, то есть мысль, образ, позиции, которые я с помощью мозга выстраиваю, выбираю, да, они как раз создают команду на гипоталамус испускать вот эти самые аминокислоты, пептиды. В каком количестве, в каком сочетании, в какой последовательности. Понимаете, вот это все идет в тело. И уже когда это все пришло как бы отсюда в тело, да, здесь как бы в теле возникает то, что мы называем эмоции. Это уже то, что мы переживаем конкретно, как свои состояния. Да? Вот. Мало того, вот это все взаимодействие настолько натренировано в человеке, что он даже не замечает и не дает себе отчета. А все ли это о человеке? Нет, конечно. Оказывается, вот этот мир огромный, бесконечный, дальше, чем эта комната, и вся Москва вместе с планетой, вместе взятые, да, вот. Но именно в этом пространстве возможности человек растет. Человек начинает осваивать такие горизонты своего развития, которые даже не снились. Но помнит ли он это? Мало того, вот просто хочу вам сказать, друзья, из своего опыта. Вот это все безграничное пространство, оно настолько, ну, удивительным образом взаимосвязано, что в каждом отдельном атоме, который, ну, вроде в нашем теле там состоит из каких-то там бактерий, кислот, там, клеток там, и так далее, и так далее, содержится вся полнота информации, знаний и состояния Вселенной, и как в этой Вселенной одновременно то же самое. Вот это просто уникальное явление природы, в котором человек является своеобразной частью. Мы очень часто так к себе не относимся, и у нас очень мало опыта такого, чтобы вот это все. Мало того, вот это содержание бесконечное, оно обладает потрясающей мудростью и разумностью. И основная как бы цель, если так условно говорить, вот этот центр, который создавал вот эти все явления, да, ему очень важно проверить себя в развитии. Вот. И как бы, ну, какова одна из идей, если так можно выразиться, да? То есть создать такое существо, как человек, в котором будет присутствовать вся полнота возможностей жизни, полнота не как, так сказать, в кладовку сваленная, а как живая взаимосвязь постоянная, да? И такой человек уже то, о чем Валентин Игоревич часто говорит, призван, так сказать, тем началом, да, для того, чтобы одухотворять природу. То есть человек с помощью сознания, присутствующего в нем, развивает, в конце концов, такие свойства в себе, что вот эту полноту жизни он может подарить любой травинке, любому камню, любому ребенку, любому человеку. И такой уровень, как бы, самовыражения человека, это ну, просто чудо и волшебство. Но мы часто как бы об этом и не догадываемся, и не смотрим в эту сторону, и не думаем. И получается, что, друзья, очень часто весь тот набор, который мы сформировали в своей жизни, он ну, как бы нас обуславливает, он как бы руководит нами и включает в нас, мотивирует в нас наши реакции, наши отношения, наши поступки. И получается, весь мир и есть безграничный, да, со всеми его возможностями, самыми потрясающими, самыми волшебными. А мы отдаем предпочтение вот этому, да, и когда вот, ну, как бы получается какое-то окно вот здесь, да, и мы смотрим на мир, вот условно глаз нарисован, да, а смотрим-то мы не прямыми глазами, а смотрим вот через вот эту всю призму. Ну, там как бы мы надеваем очки и говорим, о, вот это там что-то не такое, да, вот это я перепуганный, вот это я там еще какой-то. То есть смотрим через призму своих убеждений. Внешний мир, много людей, много обстоятельств и так далее, они все ну, как бы возбуждают наши чувства, нашу способность к восприятию. Но как к ней относиться и что это значит? Мы, как правило, действуем с позиции вот этого набора. Понимаете? Не сама жизнь, а с позиции набора. И вот этот человек очень часто в жизни... Есть огромная разница, вот, допустим, мужчина и женщина, как форма взаимодействия человеческой формы женщин, да, жизни. Женщина часто это существо, которое воспринимает, так сказать, пространство, где она находится, живет, как полное. Вот даже многие замечают, что женщина едет за рулем, она все воспринимает и слева, и справа, там, и сзади, и так далее. У мужчины, как правило, вот, цель, вектор, и он только туда. Но что получается? Женщина призвана гармонизировать все пространство, в котором находится. Мужчина искать цель, создавать какие-то новые явления, свойства, приносит пространство жизни с той женщиной, с которой он вместе, она это вписывает, гармонизирует. И получается, вот смотрите, та же самая ну, женщина, да, и мужчина. Вот между ними всегда отношения. Вот обратили внимание, что очень часто, особенно в семьях, да, то один из них не скажет, у второго сразу какое-то противоречие просыпается. То есть постоянно идет какая-то вот сверка позиций, какая-то разноголосица, убеждения. Но все это для чего? Для того, чтобы в отношениях выходить на более высокий уровень развития. Вот еще одна троица. Мужское и женское начало – отношения между ними и выход на новый уровень развития. Вот везде это присутствует. И что получается? Когда мы вот эти все вещи начинаем прояснять для себя, то получается, что очень важно быть в контексте со всей гармонией жизни, а не только обслуживать вот этот весь набор привычек. Понимаете? И получается, что мы очень часто вынашиваем как бы образ самих себя, образ жизни, свое мнение, свое представление о них. А в это же самое время жизнь намного шире и богаче. И человек очень часто не учитывает то, что его намного больше делает, то, что, сказать, присутствует в нем как высочайшая мудрость, полнота, гармония, восторг, счастье, мудрость и так далее. Вот он часто это не... И отдает предпочтение вот этим наборам. То есть он становится как обслуживателем привычек, вот этих всех программ. А возможности его безграничны. И вот очень важно, так сказать, понимая это, начинать искать, а как в самом себе не быть слугой вот этого всего набора, а чувствовать вот это пространство. Я еще раз повторяю, оно все пронизано мудростью, разумностью. И в каждом из вас, в каждом, подчеркиваю, в живом, постоянном контексте движения чувствует, знает, и как вам надо поступить в данных конкретных обстоятельствах. Это как бы, ну, первый уровень. Нас жизнь человека пригласила сюда развиваться. Он в силу разных обстоятельств отдает предпочтение этому, становится, так сказать, роботом этих самых привычек. Вот. А развития как такового нет. Но в какой-то момент во многих из нас просыпается этот интерес, это стремление, это присутствие силы развития жизни, он начинает искать каких-то новых обстоятельств, знаний. И когда уже он выходит на уровень восприятия без помех вот этого всего, он начинает чувствовать самую глубинную мудрость. Самую глубинную мудрость жизни, которая помогает лично ему сначала избавиться от этого всего набора. Я не говорю, что он весь вредный, нет. Есть много привычек, которые, ну, помогают, ну, привычка ходить, да. Постоянно сознание, вот ходьба – это 200 мышц одновременно участвуют во всем этом. А их же надо контролировать. Это надо, так сказать, и держать равновесие, и последовательность перестановки ног, там, какая мышца включается, какая выключается и так далее. Этим тоже сознание руководит, и это полезно. Но когда вот эти часто вещи мешают человеку, который стремится к полноте жизни, он начинает задумываться и начинает понимать, а как, чтобы быть вот в этой полноте и мудрости, и оттуда это видеть все абсолютно ясно, как избавиться вот от этих помех? И как только этот вопрос для человека становится настоящим, насущным, он, конечно же, начинает искать возможности, как от этого избавиться. Вот просто, друзья, хочу, ну, просто поделиться своим опытом. Когда у меня был выход, вот, не спал я, ничего, просто сидел у себя дома в кресле, выход в это пространство, конечно же, у всех по-разному. Я столкнулся с таким удивительным ощущением. Вот все пространство, ну это особенно для русских людей, это как бы, ну, естественное явление, оно пронизано таким потрясающим светом, который, ну, как бы чувствуется в этом переживании, как присутствие всего, как какой-то такой светоносной гармонии, которая, ну, помогает тебе чувствовать, что ты попал в тот самый дом, о котором всегда мечтал. Там все правильно, все твое, все ясно, абсолютно все ясно. И вдруг в какой-то момент я сталкиваюсь с ощущением, что я сейчас только захочу начать о чем-то думать, да, я вдруг вижу, что все пространство начинает шевелиться. Понимаете? Это другой способ зрения, не глазами, а какой-то внутренний способ. Да. И тут же мне приходит осознание, что любое мое мышление, когда оно начинает так формировать Вселенную, которая шевелится и готова уже организовать вот эту энергию в явные события, формы, там еще что-то такое, я понимаю, насколько ответственна, большая ответственность моя перед тем, как думать, чтобы эту гармонию не нарушать. Понимаете, в этот момент я мог выбрать любую форму жизни. Но понимая все это, уже тогда у нас уже и школа была, и понимая, как много в жизни я насовершал разных косяков, а я понимал, что любые движения вот этой гармоничной, чистой энергии, как, ну, вселенский оркестр играет музыку восторга, да, и он приглашает нас быть созвучными участниками со всем этим. Вот, подчеркиваю, при наличии мудрости, когда всегда подсказывают самые верные, самые правильные действия, несмотря ни на какие обстоятельства. И тогда я вернулся назад и стал работать еще, так сказать, более усиленно со всеми своими там какими-то косяками, недостатками. Это вот маленький опыт, но для меня он был очень показательным. И вот сегодня, друзья, когда мы, ну, стоим перед вопросами, хотя бы теми, которые мы вчера обсуждали, делились, каждый из вас делился своими проектами, планами, своим пониманием, своим восприятием всего этой жизни. И, понимаете, очень часто мы начинаем драться за слова, чтобы просто подтверждать вот этот весь список. А жизнь в это же самое время, она невероятно, так сказать, многообразна на варианты решения, на ходы и так далее. И вот этот вопрос, получается, он стоит перед каждым из нас в каждое мгновение. И я сегодня, когда утром думал, вот так родилось такое, ну, для меня условно стихотворение. Человек – это что? Определение, суть или процесс бесконечный? Он есть. Жизнь воспринимает и тут же решает, что с этим делать. Превратить все знакомые привычки, слова и впечатления, или остаться чистым пространством творящих возможностей, как выражение счастья, восторга и радости быть. Вот эти вопросы в каждом из нас самые-самые вечные, ёмкие. В каждом мгновении выбор ответов только за нами. Мы или волшебники, или... А волшебница жизнь пригласила нас быть созвучной себе и ее высшим свойствам. Вот так. И не меньше. Кто и что в нас выбирает, иметь тот выбор счастьем набора, автоматизмом и страхом, слугою привычек или человек и жизнь. Их отношения – это чудо. Как мы окрасим, так тому быть. А возможности – все существование. Так, и не меньше. Этот вопрос и выбор в каждом из нас и каждый миг. Конечно, я бы мог об этом гораздо более емко говорить, но учитывая наши, так сказать, обстоятельства, я просто предлагаю вам, друзья, задуматься, что человек – это не только то, к чему он привык. Это гораздо более емкое содержание, и оно просто потрясающей красоты и возможностей, когда мы позволяем себе в эту сторону двигаться, а не только быть набором вот этих привычек и программ, то открываются такие невероятные чудеса и возможности, просто песня.